Глава 16. «То есть ты хочешь сказать, что ничего не оставишь?» Ее голос перешел в ультразвук. «Конечно! Ты спустя столько лет о ком-нибудь вообще думаешь? Эгоист конченый! Только о себе любимым, больше ни о ком, да?» «Прекрати нести всякую чушь!» — разозлился Валерий Панкратович. «Ты себя хоть со стороны слышишь, нет? А я слышу только то, что нужны деньги и ничего, кроме денег. Скажу тебе первый, я доживаю последние дни. У меня рак почек на последней стадии. Врачи уже умыли руки и просто отправили меня умирать домой». «Но все равно, даже если и так, что ты будешь делать с наследством?» — не отставала женщина. Она вдруг поняла, что обязана заполучить его богатство. Валерий Панкратович устало посмотрел на нее. «Я отписал свое имущество в пользу хосписа для онкобольных. Меня уже не спасти, но другим можно помочь. Так что не выноси мне мозг, дорогая, по поводу денег. Их у меня уже нет, как только меня похоронят и огласят мою последнюю волю. Все перейдет в пользу хосписа». «Ты просто ненормальный!» Возмущенная Дарья Антоновна начала собираться. «Как такое могло взбрести тебе в голову? Да эти люди и так одной ногой в могиле. Зачем про них думать, когда твой единственный ребенок нуждается в деньгах?» Не похоже, чтобы Радислав нуждался в деньгах. Он как налоговый консультант очень неплохо зарабатывает. Дарья Антоновна поняла, что ничего не докажет бывшему мужу и отцу ее ребенка. Бросив последний раз высокомерно негодующий взгляд на Валерия Панкратовича, женщина вызвала такси и уехала, не говоря больше ни слова. По дороге она несколько раз рыдала, из-за чего водитель останавливался и спрашивал, чем ей может помочь. Но в ответ слышал только одно: «Не лезьте ко мне! Ваше дело руль крутить и доставить меня до дому!» Даже в такой ситуации гонора ей было не занимать, в отличие от денег. Одна из многочисленных подружек вдовы, которую все называли Алисой, познакомила женщину с молодым бизнесменом по имени Вадим. Он просто очаровал Дарью Антоновну своей внешностью и манерами так, что женщина сама начала ему названивать и приглашать на встречи якобы по поводу бизнеса. Вадим был моложе Дарьи Антоновны на добрых 2 десятка лет, пользовался большой популярностью у женского пола и не гнушался жить на деньги, которые красотки в возрасте сами буквально совали ему в руки. Дарья Антоновна сразу показалась ему подходящей кандидатурой на роль его постоянного спонсора на ближайшие несколько лет. Мужчина активно обрабатывал дамочку и плавно подвел ее к мысли, что она без него уже не может жить. Дарья Антоновна от ревности теряла голову, устраивала ему по телефону скандалы, но в приватной обстановке забывала про гордость и воспитание, позволяя молодому любовнику вытворять с ней в спальне все, что ему заблагорассудится. При каждой встрече Вадим вливал в уши Дарьи Антоновны мысль, что он на пороге сумасшедшего прорыва в цифровом бизнесе, обещал ей золотые горы и свою бесконечную любовь. Эти слова звучали как музыка для ушей одинокой женщины. Она согласилась инвестировать большую сумму в один из проектов Вадима. Дальше последовал еще один, на этот раз от его друга, и каждый последующий обходился все дороже и дороже. Дарья Антоновна вдруг обнаружила, что не может дозвониться до Вадима. Потом оказалось, что он успел перевести все полученные от нее деньги на другие счета, до которых она не могла добраться. Получив финальный отчет после аудиторской проверки, Дарья Антоновна не смогла сдержаться и проревела целый день. Сын к тому времени уже не жил с ней, но она старалась держать марку. Ни одна живая душа не знала, что Дарья Антоновна уже успела заложить квартиру и тратила деньги с этого залога. Она продолжала жить, как прежде, на широкую ногу, ни в чем себе не отказывая. И вот наступил момент, когда ей объявили, что скоро ей придется съехать с квартиры, оставленной покойным мужем. «Ну ладно, зато у меня остался еще Валера», — подумала женщина. «Он же обычно бывал щедрым, особенно при чужих. Можно будет воспользоваться». Но первая попытка с треском провалилась, а вторая заставила женщину переосмыслить кое-что в ее жизни. особенно после слов бывшего мужа о том, что он сам умирает от рака. «Даже если бы умер, он же мог оставить наследство мне, как матери его единственного ребенка», — билась в голове женщины мысль. «Как теперь быть?» Понимая, что деваться некуда и придется идти ва-банк, Дарья Антоновна придумала. «Когда он сляжет, надо будет уговорить его подписать кое-что. Не могу же я в самом деле прозябать в нищете, когда даже такая неблагодарная девка, как Ада, будет купаться в деньгах». Однако у Дарьи Антоновны ничего не вышло. Когда в больнице, куда отправили Валерия Панкратовича, все пациенты легли спать, в палате больного среди ночи прозвучал негромкий звук, похожий на хлопок. Наутро дежурная медсестра подняла дикий крик при виде тела Валерия Панкратовича, у которого был прострелен висок. Ада не смогла сдержать слез, когда ей позвонили и сообщили о смерти Валерия Панкратовича. Она почувствовала, что какая-то часть ее самой тоже умерла вместе с ним. Но другая часть шумно ликовала и кричала: «Наконец-то это случилось! Теперь моя мама отомщена и может спать спокойно!» Никто не знал, что в палату Валерия Панкратовича пожаловал человек, одетый в медицинский костюм. Он так уверенно шел по коридору, что сотрудникам службы охраны даже в голову не пришло его останавливать. Мужчина вошел в палату, после чего через минуту вышел и попросил: «Больной просит не мешать ему. Он только что получил укол снотворного и нуждается в полной тишине и покое». Валерий Панкратович лежал в полудреме после капельницы, которую ему делали для снятия болевых приступов. Открыв глаза, он увидел перед собой мужчину средних лет, одетого в медицинский костюм. Глаза незнакомца были слишком холодными и колючими для врача. «Понял», — заговорил Валерий Панкратович свистящим шепотом. «Ты пришел по мою душу. Ты кто такой? Почему хочешь поквитаться со мной?» «А ты не понял?» — насмешливо проговорил незнакомец. «Имя Лилии Волковой тебе о чем-нибудь говорит?» «Моя бывшая жена, ныне покойная. Единственная женщина, на которой я был женат», — спокойно проговорил Валерий Панкратович. «И что с того?» «Я получил от нее послание, в котором говорится, что ее убил ты и никто другой», — ответил чужак. «Те двое, которых ты отправил в Канаду решить какие-то твои проблемы, давно кремированы. Я не хотел, чтобы была возня, и попросил их сжечь к чертовой матери». Валерий Панкратович ничего не ответил. Почему-то сейчас его охватило сильное чувство страха при виде того, как незнакомец спокойно, не мигая, смотрит на него. «Твоя работа?» – спросил он. Чужак пожал плечами. «Я их заказал. А кто убрал, не мои проблемы. Я просто не мог допустить, чтобы люди, которые спокойно смотрели, как ты убиваешь свою жену и друга, жили, как ни в чем не бывало. А ты должен был бы сказать мне спасибо, что грохнул твою французскую ведьму. Она ведь собиралась вернуться и просверлить тебе третий глаз во лбу. Но не успела, хотя у нее хватило времени и сил пристрелить твоего верного Толяна». «Мне не страшно умирать». Больной спокойно смотрел на будущего палача. «Жить с тем, что я натворил, мне больше нет смысла. Так что приступай, если закончил». «Думаю, будет верно, если ты пристрелишь себя сам», — усмехнулся незнакомец. «И не подумаю», — возразил Валерий Панкратович. «Тебе придется самому постараться». «И то верно», — ответил незнакомец. После короткой борьбы он вложил пистолет в руку больного, приставил дуло к его виску и нажал на курок. Ада и Радислав приехали к Дарье Антоновне, которая собиралась на похороны бывшего мужа. При виде Ады она сурово поджала губы и отрывисто бросила: «Нечего тут стоять просто так! Радик, я тебе говорила, чтобы ты с этой девушкой больше не появлялся у меня на глазах! У меня горе, к твоему сведению, а ты что делаешь?» На похоронах девушка обратила внимание на мужчину, лицо которого ей смутно кого-то напоминало. Она с Радиславом пошла к выходу, когда тот человек остановил их обоих. «Не сочтите за наглость, но вы могли бы уделить мне немного времени. Дело безотлагательное». Неподалеку был припаркован темный лимузин, в салон которого незнакомец пригласил влюбленных. Радислав крепко держал за руку Аду, боясь, чтобы с ней ничего не случилось. «Очень трогательно», — усмехнулся незнакомец. «Но вам, Аделаида, можно реагировать на меня совершенно спокойно. Я вас и пальцем не трону». «Итак, дело вот в чем. Я прибыл сюда по поручению вашего дяди Давида. Помните такого?» «Я слышала его имя от родителей, но никогда с ним не была знакома», — ответила Ада. «А что случилось?» «Думаю, он захочет поделиться с вами лично», — ответил мужчина. «Но без присутствия Радислава, вашего жениха». «Почему?» Радислав был удивлен словами незнакомца. «Скажем так, меньше знаете, спокойнее спите», — ухмыльнулся незнакомец. «Я всего лишь исполнитель чужой воли, и больше вам знать не нужно». Спустя неделю после похорон состоялось оглашение завещания покойного. Дарья Антоновна в полуобморочном состоянии слушала бесконечный список пожертвований бывшего мужа разным благотворительным организациям. Больше всего ей не понравилось, что ни Ада, ни Радик ничего не получили, как и обещал Валерий Панкратович. «Да чтоб тебя черти на том свете жарили на костре годы напролет!» – пожелала она покойному. После оглашения у девушки появилось странное чувство, что в ее жизни снова что-то произойдет. От предчувствия чего-то неумолимо надвигающегося Ада даже перестала толком есть и спать, несмотря на то, что реабилитация прошла успешно. Однажды среди ночи ей позвонили и попросили сесть подальше от мужа, чтобы они могли спокойно поговорить. «Понимаю, время не самое подходящее, но по-другому у меня уже не получается», заговорил глубокий мужской голос, красивые переливы которого заставили сердце девушки биться чаще. «Меня зовут Давид, я твой дядя по маме. Ты когда-нибудь слышала обо мне?» «Да», — волнуясь, ответила Ада. «Благодаря этому чудовищу, которого все остальные знали как респектабельного и состоятельного бизнесмена, в моей семье произошли неумолимые события», — резким голосом заговорил Давид. «Я бы хотел приехать и сообщить лично, но, боюсь, не располагаю лишним временем». Ада с чувством сильнейшего недоверия выслушала ответ от Давида на вопросы, которые ее волновали с детства. Дядя подтвердил, что знал о насилии в отношении сестры, но отец запретил ему что-либо делать, потому что считал дочь предательницей. «Я чувствовал, что с Лилией что-то ужасное случилось, но узнал слишком уж поздно», — посетовал мужчина. «Стал продумывать план мести, но для этого не хватало ни денег, ни людей». Когда дошла информация о том, что именно случилось с его сестрой, отец взял с сына слово, что тот обязательно расплатится за все. «Тебе лучше не знать подробности, но за Лилю было кому замолвить слово», — сообщил Давид. «Я также выследил двоих убийц Леонида, и больше они никого не побеспокоят». Девушка была поражена, когда на следующий день ей позвонил еще один человек и пригласил на встречу, но уже в компании с супругом. «Странно вообще все это», — поежилась Ада. «То тебе нельзя даже рядом сидеть, чтобы не услышать, но вдруг резко ты оказываешься нужен». Новость о том, что она, Ада, стала наследницей крупного состояния в Европе, привела в изумление молодых супругов. «Но откуда? Кто я и кто этот аристократ?» — задумалась Ада. «Это сделал человек, который должен был жениться на вашей матери», — начал объяснять нотариус. Но Радик уже все понял. «То есть он оставил Аде все, что у него было, в память о ее матери?» — уточнил мужчина. Собеседник кивнул. «Да, так и есть. Умер-то он сравнительно давно, но говорить об этом я не стал. Честно говоря, было сложно представить себе этот разговор, потому что формально вы приходитесь никем моему клиенту, но поскольку его желание закон, я не имею права отступать от его последней воли. Поэтому и сообщаю эту новость». Ада была в полном смятении чувств. Выходит, Валерий Панкратович столько наворотил дел в молодости, что на него, когда он уже перестал быть на пике, объявили самую настоящую охоту. Он никогда не говорил Аде, что в него несколько раз стреляли, подсылали убийц, пытались отравить и много чего другого. И все это было результатом тех самых эффективных, но крайне грубых и жестоких действий самого Валерия Панкратовича. «Этот человек добивался успеха там, где остальные терпели неудачу», – рассказывал нотариус. «Только методы выбрал более чем своеобразные, способные задушить любую дружбу на корню. Врагов у него с каждым годом, по мере того, как расширялась его империя, становилось все больше и больше». «Я не могу принять наследство», – заговорила Ада. «Из-за этого пострадало слишком много людей». «Видите ли, если вы откажетесь, то тем самым предадите память собственной матери, которая мечтала выйти за господина Филиппа». «Он и так нарушил многие семейные традиции, попросив составить завещание в вашу пользу». «Я прямо представляю кошмар, который всех ожидает». «Я имею в виду, что его родня начнет топить друг друга в компромате и грязи. На вас ничего нет, и вы единственная кандидатура с чистым прошлым. Из уважения к памяти и воле покойного Филиппа всем придется промолчать». Ада долго молчала, переваривая услышанное. Когда Радислав посмотрел на нее, то понял, что она приняла решение. «Я принимаю наследство», — сообщила она нотариусу. Ада решила, что не станет отказываться, тем более, что покойный Валерий Панкратович не оставил ей ничего. Но от его имени девушке был оставлен личный блокнот мужчины, которого она считала своим отцом большую часть своей жизни. Но зато сейчас она знала все, что он старательно скрывал от всех столько времени. «Давай пока уедем из России. Поживем за границей столько времени, чтобы я заскучала по родной земле», — попросила Ада Радислава. «Мне всегда нравилось путешествовать, так теперь рядом со мной будешь ты?» «Отчего нет? Давай поедем», — ответил муж, прижимая к себе Аду. Супруги выехали рано утром в аэропорт. Но когда они собирались проходить паспортный контроль перед посадкой, в кармане Радислава зазвенел телефон. Это была Дарья Антоновна. «Сынок, срочно приезжай!» – захныкала женщина. «Я снова окажусь в больнице, но на этот раз намного хуже. Хотела бы проститься с тобой, прежде чем уедешь. И почему твоей крали дома не сидится?» Когда Радислав и Ада приехали к квартире свекрови, женщина сидела в гостиной и рыдала во весь голос. «Ты видел, что здесь творится?» – загласила она, показывая на грузчиков. «Такие большие и сильные, что просто выносят добро твоей матери куда им надо!» Среди группы грузчиков выделялся тип, на которого Ада обратила внимание еще до того, как они поднялись на лифте к дому Дарьи Антоновны. Это был тот самый Вадим, который вогнал Дарью Антоновну в кромешные долги. Мужчина стоял и наслаждался происходящим, время от времени бросая насмешливые взгляды на бывшую пассию. Эти стареющие дамочки на полном серьезе верят, что на них у кого-то может вставать. Единственная причина симулировать стояк – представить себе, как занимаешься любовью с деньгами, а не морщинистой перезрелой тушей, от которой давно воняет бабкой. Дарья Антоновна не собиралась спускать оскорбления просто так. Зная, что сын обязательно за нее вступится, она подлетела к Вадиму, схватила его за грудки и закричала: «Не смей надо мной смеяться, сопляк! Я тебя по судам затаскаю, если не вернешь мне мои деньги!» «Какие деньги, бабушка?» – насмешливым тоном спросил мужчина и оттолкнул от себя Дарью Антоновну. Она уже не владела собой и только рыдала, говоря что-то неразборчивое. Когда Ада подошла поближе, чтобы помочь ей успокоиться, женщина изо всех сил оттолкнула ее и выбежала из подъезда. «Всем на меня наплевать, я знаю!» – кричала она. Ада в ужасе закричала, когда из-за спины Дарьи Антоновны выскочила большая машина. «Слава богу, мама отделалась куда легче, чем я боялся», – сообщил Радислав жене. «Ей сделали операцию и перевели в реанимацию. Как полегчает, спустят в интенсивную терапию. Но врач говорит, что она может после этого многое забывать и не узнавать нас». Аде хотелось сказать, что, несмотря ни на что, его мама все-таки жива, и это самое главное. Не всем же так везет видеть перед собой человека, которому ты обязан своим появлением на свет. Пусть у него трижды сложный характер, но все равно она от этого не перестает быть матерью. Спустя 2 года Радислав и Ада собрались поехать в родительский день на кладбище. Мужчина хотел повидать могилы обоих своих отцов, а Ада – материну. Супруги не заметили, как прошло больше 2 часов. Ада сидела на скамейке перед могилой Лили и тихо рассказывала ей о том, что у нее произошло. «Я не могу осуждать тебя за то, что ты пережила такое в своей жизни, но я рада, что моим отцом был не папа Валера, а другой человек. Иначе бы я не смогла выйти замуж за Радика и родить от него чудесного малыша. Да, мамочка, теперь ты бабушка. Я каждый день рассказываю своему Даниле, что ты была бы замечательной бабушкой. Когда наш сын достаточно подрастет, мы и приведем его сюда, чтобы он своими глазами увидел, какой ты была. Мне очень важно, чтобы наши с Радиком дети понимали и чувствовали связь между поколениями. Неважно, живы старшие сейчас или нет. Главное, что он будет чувствовать связывающую нас всех любовь». Радислав стоял перед могилой Валерия Панкратовича. «Мама просила передать тебе привет. Ей пришлось нелегко, ведь она оказалась без жилья. Но Ада не осталась в стороне и купила большой дом, в котором мы сейчас все вместе живем. Я боялся, что между моей женой и мамой отношения будут очень сложными, но мама все поняла. Она обожает Аду, особенно после того, как стала бабушкой. Безумно любит Данилу и балует его, готовит ему каждый день что-то из того, что я сам когда-то любил есть в детстве. Оказывается, у моего сына такие же вкусы, а мама говорит, что ты любил то же самое». Ада не посмела признаться мужу, что своим уходом из жизни Валерий Панкратович обязан своему шурину Давиду, который так и не простил мужчине потерю единственной сестры. Зато дядя Давид тоже успокоился, отомстив за смерть мамы. Пусть на этом все и закончится. Каждый получил, что хотел и чего заслуживал. Конец книги. Книга озвучена в 2025 году. Текст читал Никита Зуров.